Глава 43. «Видишь, — сказал Колен, — мы уже не кладем скатерти». «Да это не имеет никакого значения, — сказал Шик. — Но я все же не понимаю, почему стол такой жирный?» «Не знаю, — рассеянно сказал Колен. — Кажется, его не удается отмыть. Жир все время проступает откуда-то изнутри. Скажи, ведь прежде у вас был шерстяной ковер, правда? — спросил Шик. — А этот выглядит хлопчатобумажным. — Ковер тот же самый. Не думаю, чтобы он изменился. — Странно, но почему-то мне кажется, что все вокруг как-то уменьшилось и потускнело. Николя принес жирный суп, в котором плавало что-то вроде гренок. Он налил им по полной тарелке. «Что это такое, Николя?» — спросил Шик. «Бульон из кубиков, заправленный макаронной мукой», — ответил Николя. «Высший класс». «А, вы нашли этот рецепт у Гуфе?» — поинтересовался Шик. «Скажете тоже». «Это рецепт де Помиана». Помиан Эдуард Позерский де 1875-1964, французский писатель, гастроном и врач-гастроэнтеролог. Блюда по Помиану, рассчитанные всего лишь на удобоваримость и занявшие место изысканных лакомств по Гуфе, еще одно свидетельство трагического разрушения окружающего героев мира. Гуфе годится только для снобов, а кроме того, он требует особой кухонной аппаратуры. — Но ведь у вас все это есть. — У нас? — возмутился Николя. — У нас только газ да голодильник, как у всех. Несете черт-те что. — Ну, ладно, ладно, — сказал Шик и заерзал на стуле, не зная, как продолжать разговор. — Хочешь вина? — спросил Колен. — У меня в погребе осталось только вот это. Но оно не дурное. Шик протянул свой стакан. — Позавчера Лиза приходила навестить Хлою. Я, к сожалению, ее не видел, а вчера Николя отвез Хлою в горы. — Знаю, а Лиза мне говорила, — сказал Шик. — Я получил счет от профессора Д'Эрьмо на большую сумму. Видимо, это толковый врач. У Колена болела голова. Ему хотелось, чтобы Шик болтал без умолку, рассказывал какие-нибудь истории, неважно какие, лишь бы говорил, а Шик сосредоточенно глядел на окно. Вдруг он встал и, вынув из кармана складной метр, пошел мерить раму. — Мне кажется, здесь что-то изменилось, — сказал он. — Разве? — равнодушно спросил Колен. — Окно заметно сузилось, и комната тоже. — Как это может быть? С точки зрения здравого смысла Шик не ответил. Он достал записную книжку, карандаш и записал какие-то цифры. — Ты нашел работу? — спросил он. — Нет, но сегодня после обеда меня ждут в одном месте, а завтра в другом. — А какого рода работу ты, собственно говоря, ищешь? — О, какую угодно, лишь бы платили деньги. Цветы стоят очень дорого. — Да, — сказал Шик. — Кстати, а как твоя работа? — Меня заменял один тип, потому что я был занят другими делами. — Начальство не возражало? — спросил Колен. — Нет, все шло хорошо. Он оказался весьма компетентен. — Ну и что? — Когда я решил вновь приступить к работе, они сказали, что мой заместитель их вполне устраивает. Ну, а мне, если я захочу, они могут предложить другое место. Только вот платят там куда меньше. — Твой дядя больше не будет давать тебе денег, — — сказал Колен. Он произнес эту фразу не в виде вопроса, а утвердительно. Настолько это казалось ему очевидным. «Я уже не смогу у него ничего попросить», — сказал Шик. «Он умер». «Ты мне этого не говорил. Это неинтересно», — пробормотал Шик. Николя принес явно давно нечищенную сковородку, на которой метались три черные сосиски. «Придется их есть в таком виде», — сказал он. «Я не могу с ними справиться. У них какая-то немыслимая живучесть. Азотной кислоты плеснул. Видите, как они почернели, а все равно не сдохли». Колену удалось пронзить вилкой, как острогой, одну из сосисок. Она изогнулась в агонии и замерла. «Одна готова», — сказал он. «Теперь валяй ты, Шик». «Попробую, но это нелегко». Поединок затянулся, и Шик заляпал жиром весь стол. «Черт побери!» «Не имеет значения», — сказал Николя. «Дереву жир полезен». В конце концов Шику все же удалось схватить сосиску, а третью Николя унес на кухню. «Не пойму, в чем тут дело? Ведь раньше у вас не было все так, как сейчас». «Нет», — признался Колен, — «все стало другим. Я ничего не могу поделать, как проказа. Это началось с того дня, как я разменял последний инфлянг». «Как? У тебя больше ничего нет?» «Почти», — ответил Колен. «Я заплатил вперед за санаторий в горах и за цветы, потому что мне ничего не надо, лишь бы спасти Хлою. Но и без того все идет как-то наперекосяк». Шик доел сосиску. «А теперь я тебе покажу наш коридор», — сказал Колен. По обеим сторонам коридора в окна было видно по тусклому, бледному, испещренному темными пятнами солнцу. Нескольким тощим пучкам лучей все же удавалось пробиться сквозь стекло, но, касаясь керамических плиток, прежде таких сверкающих, они разжижались и стекали на пол, оставляя за собой длинные влажные следы. От стен несло сыростью. Мышка с черными усиками сделала себе в углу гнездо на сваях. Она уже не могла, как прежде, играть на полу золотыми лучами. Зарывшись в ворох крошечных лоскутков, она вся тряслась, а ее длинные усы слиплись от сырости. Некоторое время ей, правда, удавалось понемногу отскребать керамические плитки, чтобы они сверкали по-прежнему, но работа эта была чрезвычайной для ее маленьких лапок, и она, вконец, выбившись из сил и дрожа мелкой дрожью, забилась в свой уголок. «У вас что, отопление не работает?» — спросил Шик, поднимая воротник пиджака. «Работает», — ответил Колен, — «греет круглые сутки, да что толку? Вот именно тут, в этом коридоре, все и началось». «Да, черт побери!» — воскликнул Шик. «Надо пригласить инженера». Он был здесь и сразу после этого заболел. «Ну и ну! Но это как-нибудь наладится». «Не думаю», — сказал Колен. «Пошли, закончим обед вместе с Николя». Они пошли на кухню. Она тоже уменьшилась. Николя, сидя за белым лакированным столом, рассеянно ел, читая книгу. «Послушай, Николя», — начал Колен. «Да?» «Я как раз собирался нести вам десерт». «Не в том дело», — продолжал Колен. «Мы его здесь съедим. Речь о другом. Скажи, Николя, ты не хотел бы, чтобы я тебя выгнал?» «Нет». «А ведь это необходимо. Здесь ты опускаешься. За последнюю неделю ты постарел на 10 лет, на 7, — уточнил Николя. Мне тяжело на тебя смотреть. Ты тут ни при чем, виновата атмосфера дома. — А на тебя она не действует? — спросил Николя. — Не спрашивай. Я должен вылечить Хлою, а все остальное мне совершенно безразлично. Кстати, как твой клуб? — Я больше туда не хожу. — Нет, так это продолжаться не может, — повторил Колен. — Трюизмы ищут повара. Я рекомендовал тебя. Скажи, ты согласен? — Нет. — И тем не менее, ты туда поступишь. — Это свинство с твоей стороны, — крикнул Николя. — Я не крыса, чтобы бежать с корабля. — Так надо, Николя, — сказал Колен. — Ты же знаешь, как мне это тяжело. — Знаю, — сказал Николя. Он захлопнул книгу и уронил голову на сложенные на столе руки. — Ты не должен на меня сердиться, — сказал Колен. — А я и не сержусь, — пробурчал Николя и поднял голову. Он беззвучно плакал. — Я просто болван, — сказал он. — Ты отличный парень, Николя, — сказал Колен. — Нет, — сказал Николя. — Знаешь, я хотел бы затеряться, как иголка в стоге сена, — и пахнет хорошо, и никто меня там не достанет. —